Но он думал: «Да, конечно, смеяться легко. Но представь себе, что это ты продвигаешься по шоссе на своей территории, и вдруг тебя останавливают пулеметным огнем. Потом впереди взрывается мост. Разве не естественно подумать, что он был минирован заранее, и что где-то, недалеко, подстерегает засада?» «Конечно, и ты бы так подумал. Он совершенно прав, он выжидает. Он выманивает врага. Враг — это всего только мы. Но он этого не может знать. Ах ты, сволочушка!» Маленький танк выполз немного вперед из-за угла. И тут Августин увидел Пабло, который вылезал из теснины, подтягиваясь на руках. Пот лил по его обросшему щетиной лицу. «Вот он, сукин сын!» — сказал он. «Кто?» «Пабло!» Роберт Джордан оглянулся на Пабло, а потом выпустил очередь по тому месту замаскированной башенки танка, где, по его расчетам, должна была находиться смотровая щель. Маленький танк ворча попятился назад и скрылся за поворотом. И тотчас же Роберт Джордан подхватил пулемет и перекинул его вместе со сложенной треногой за плечо. Ствол был накален до того, что ему обожгло спину, и он отвел его, прижав к себе приклад. «Бери мешок с дисками и мой маленький пулемет!» — крикнул он. «И беги за мной!» Роберт Джордан бежал по склону вверх, пробираясь между соснами. Августин поспевал почти вплотную за ним, а сзади их нагонял Пабло. «Пилар!» — закричал Роберт Джордан. «Сюда, женщина!» Все трое так быстро, как только могли, взбирались по крутому склону. Бежать уже нельзя было, потому что подъем стал почти отвесным, и Пабло, который шел налегке, если не считать кавалерийского автомата, скоро поравнялся с остальными. «А твои люди?» — спросил Августин, с трудом ворочая пересохшим языком. «Все убиты», — сказал Пабло. Он никак не мог перевести дух. Августин повернул голову и посмотрел на него. «Теперь у нас лошадей много, англичанин», — задыхаясь, выговорил Пабло. «Это хорошо», — сказал Роберт Джордан. «Сволочь, убийца», — подумал он. «Что там у вас было?» «Все», — сказал Пабло. Дыхание вырывалось у него толчками. «Как у Пилар?» «Она потеряла двоих. Фернандо и этого, как его?» «Эладио», — сказал Августин. «А у тебя?» — спросил Пабло. «Я потерял Ансельма». «Лошадей, значит, сколько угодно», — сказал Пабло. «Даже на поклажу хватит». Августин закусил губу, взглянул на Роберта Джордана и покачал головой. Они услышали, как танк, невидимый теперь за деревьями, опять начал обстреливать дорогу и мост. Роберт Джордан мотнул головой в ту сторону. «Что у тебя вышло с этим?» Ему не хотелось ни смотреть на Пабло, ни чувствовать его запах, но ему хотелось услышать, что он скажет. «Я не мог уйти, пока он там стоял», — сказал Пабло. «Он нам загородил выход с поста. Потом он отошел зачем-то, и я побежал». «В кого ты стрелял, когда остановился на повороте?» — в упор спросил Августин. Пабло посмотрел на него, хотел было усмехнуться, но раздумал и ничего не ответил. «Ты их всех перестрелял?» — спросил Августин. Роберт Джордан думал: «Ты молчи. Это уже не твое дело. Для тебя они сделали все, что нужно было, и даже больше. И это уже их междоусобные счеты. И не суди с точки зрения этики. Чего ты еще ждал от убийцы? Ведь ты работаешь с убийцей. А теперь молчи. Ты достаточно слышал о нем раньше. Ничего нового тут нет». «Но и сволочь же все-таки», — подумал он. «Ох, какая сволочь!» От крутого подъема у него так кололо в груди, как будто вот-вот грудная клетка треснет. Но впереди, за деревьями, уже виднелись лошади. «Чего же ты молчишь?» — говорил Августин. «Почему не скажешь, что это ты перестрелял их?» «Отвяжись», — сказал Пабло. «Я сегодня много и хорошо дрался. Спроси англичанина». «А теперь «Доведи дело до конца! Вытащи нас отсюда!» — сказал Роберт Джордан. «Ведь этот план ты составлял!» «Я составил хороший план!» — сказал Пабло. «Если повезет, мы выберемся благополучно!»